Медитация «Изумрудная комната». Закройте глаза ладонями. Вы путешествуете по старинному замку, входите в комнату зеленого луча. Стены и потолок украшены светящимися зелеными самоцветами. От них исходят вибрации зеленых лучей, которые насыщают пространство зеленой энергией. В центре комнаты стоит кресло. Вы садитесь в него. Перед вашим взором неожиданно возникает сгусток зеленой энергии в виде светящегося шара. Шар приближается к вашему лицу, зависает над вашим лбом, затем делает круги возле глаз, далее спускается по шее к передней грудной стенке. Зависает над сердечным энергетическим центром, входит в сердце, насыщая его небывалой энергией. После этого шар входит в позвоночник, опускается до копчика, затем поднимается вверх по позвоночнику, до первого шейного позвонка, входит в срединные структуры мозга, по зрительным нервам доходит до сетчатки, и вы ощущаете себя на несколько мгновений погруженными в зеленый океан. После этого зеленая энергия по зрительным путям выходит через затылок, где расположены зрительные центры. Вы открываете глаза, видите окружающий мир ярким, контрастным, каким не воспринимали его до упражнения. Почему? Потому что клетки сетчатки, чувствительные к зеленому цвету, наполнились родной зеленой энергией, улучшились кровообращение и лимфатический дренаж глаз и всех внутренних органов. Длительность упражнения составляет от 3 до 5 минут. В течение дня выполняйте его 3-5 раз. Помните, что зеленый цвет гармонизирует вашу энергетическую систему.